«Ну эй, мне хоть кого-нибудь оставьте», — взмолился Леонид, который метался из стороны в сторону, пытаясь найти себе хоть какого-то противника. В какой-то момент ему повезло, из шалаша выскочил какой-то особо мелкий и уродливый гоблин, испуганно взвизгнул, а следом превратился в кровавую лепешку от молота здоровяка. «КХМ! Фу!» — поморщилась девушка, смотря на облепленный раздавленными внутренностями молот, да и сам Леня, кажется, смекнул, что немного переборщил. Поэтому просто выбросил оружие и на скорую руку сделал себе новое. «Геомантия, чтоб ее, лучше бы на стены силы копил», — бросил я ему. «Ну, ваше благородие», — я усмехнулся и продолжил заниматься зачисткой. Заметил улепетывающего из лагеря гоблина. «Если он скроется в лесу, то мы будем за ним не один час носиться». Поднял руку, прицелился, но тут ощутил, как нечто упругое прижалось к моей спине, и тонкая, но сильная рука коснулась запястья. «Чуть выше, ваше благородие», — почти у самого уха произнесла Ксения, направляя мое оружие. «Ага, вот так, стреляйте». Я нажал на спусковой крючок, револьвер бахнул, и пуля попала гоблину точно между лопаток. «Спасибо», — сказал ей. «Всегда пожалуйста, могу вам дать пару уроков», — подмигнула девушка. «Я подумаю, кажется все, ваше благородие», — сказал Леня, обходя лагерь, да и я сам не заметил никакой угрозы. Последний действительно серьезный противник был убит Ксенией накануне. Она попала полуагру стрелой в глаз, дважды. «В таком случае давайте собирать трофей», — приказал я. «У нас есть на все про все 24 часа». К работе привлекли еще пару человек из горожан, так что обшаривание гоблинских лачуг проходило в довольно бодром темпе. Люди сносили в центр лагеря все, что имело хоть какую-либо ценность, включая ржавые доспехи и оружие. После переплавки подойдет для многократного использования в порталах. Но главное мы нашли в самом большом из домов, он имел аж два этажа, и полагаю, что именно тут в прошлом жил босс гоблинов, паучий наездник. С довольной ухмылкой Леня притащил оттуда крупный, кривой, собранный из кое-чего и палок сундук. Но главная ценность была внутри, драгоценности, монеты, как серебряные, так и золотые. «Никакой меди, мы богаты», — с довольной улыбкой объявил Леонид. Да и собравшиеся вокруг сундука горожане тоже с воодушевлением смотрели на ценности. Там, конечно, была еще куча какого-то хлама, видимо, кажущегося гоблину таким же ценным, но на практике являющегося какими-то безделушками. «Половина из этого просто мусор», — подтверждая мои мысли, — сказала Ксения, опустившись на одно колено и запустив руки в сундук. Взяла кривую старую фарфоровую куклу, которую гоблины попытались превратить из человека в гоблина с помощью веток, листвы и веревок. Вышло так себе. Ее девушка выкинула сразу, затем еще пару вещей. «Эй!» — возмутился Леня. «Свое выкидывай, я это нашел». «Какая разница, кто нашел, все это трофеи барона, а не наши». Богатырь тут же прикусил язык, а я решил немного их приструнить, а то и впрямь поругаются. «Так, Ксюш, оставь, тащим все как есть, разберемся уже в городе. Ну а остальные, чего стоите, все обыскали?» «Вроде да, ваше благородие». «Ладно, тогда слушать новый приказ», и я в мгновение ока создал сразу четверых волков. «Идти за ними, они выведут вас к красным камням, их осторожно разбить и собрать». «Ясно, тогда вперед, мы должны покинуть портал в ближайшие 8 часов». Глава 23. Портал исчез в ослепительной вспышке, не оставив после себя совершенно ничего. Я в этот момент испытал что-то вроде сожаления. Это было место, куда в любой момент можно отступить, если ситуация станет слишком критичной. Был маленький соблазн открыть новый портал сразу за прошлым, но я его отбросил. Не сейчас. Империума мы добыли достаточно, чтобы поддерживать освещение не один год, а постоянно активный портал – это риски. Надо же следить за временем, а то случится прорыв, и гоблины или другие твари внезапно потоком наполнит город, и по закону подлости это случится в самый неподходящий момент. А у меня есть желание в ближайшее время самому отправиться в Саратов и посмотреть на город собственными глазами, оставлять Вальнов с работающим порталом было бы плохим решением. Так что нет, отложу новые рейды в порталы на будущее, когда город немного окрепнет и в нем появятся новые жители. Да и этой ночью я планировал устроить охоту на совершенно иную дичь. «Леня, ты сегодня стеной не занимаешься», — сообщил я своему подчиненному. «Не занимаюсь», — удивился богатырь. Надо отметить, что за неделю работы его скорость возведения фортификаций заметно выросла, и теперь половина города окружена стеной. Кое-кто из мужчин с плотницкими навыками уже занимаются обработкой дерева для изготовления будущего подъемного моста через ров. «Да, сегодня у меня для тебя особая работа». Я подозвал Леню и стал объяснять, что именно от него хочу. Он вначале недоуменно хмыкнул, не до конца понимая, что я прошу его построить, а потом до него стало доходить. «Но, ваше благородие, это же опасно. Я в курсе, но я рискну. Может, лучше я сам, а, уж точно не вы». «Нет, Лень, нет. Именно у меня больше всего шансов на выживание, а ты позаботишься о горожанах. Это мой приказ, но, вперед, выполняй». Скомандовал я, и Леня, нахмурившись, отправился заниматься порученной работой. Я же вновь взглянул на схему будущей ловушки. Сработает ли? Нет никаких гарантий, а малейшая ошибка будет стоить мне жизни, но я готов рискнуть. Этой ночью я не прятался, смело стоял в центре города неподалеку от освещенной его части. В руке револьвер, заряженный специальными световыми патронами, а на втором этаже моего дома, в окне, на позиции снайпера, сидит Ксюша, вооруженная моей винтовкой на тот случай, если что-то пойдет не так. Фонарь я специально не стал брать, чтобы вызывать меньше подозрений. В конце концов, уровень интеллекта этих существ пока остается для меня загадкой. Хотя немного понаблюдав за ними, я уже могу сказать, что среди них существует что-то вроде иерархии. Одни монстры мелкие и действительно глупые. Они периодически подходят к световому ограждению и отпрыгивают от него, опаленные светом. Другие умнее и опаснее, именно они способны были выворачивать людей наизнанку одним касанием. Твари попроще так не могут. От одной такой Леня даже отбиться смог во время первого ночного нападения. Город уже был окружен тьмой, но монстры показываться не спешили. Впрочем, так было всегда. Наконец где-то в небе я услышал шелест крыльев. Вскинул голову и увидел едва заметные тени в небе, но монстры пока высоко, не пытаются спуститься вниз. Исследуют территорию, вполне возможно, но меня интересовали не они. На мелочевку я охотиться не хотел, нужна добыча побольше, ведь не просто так я выставил себя на роль приманки. И все же на небо поглядывал, глупо будет сдохнуть от спикировавшего на голову монстра. А вот и первые гости, злорадно оскалился я, увидев первые сотканные из тьмы фигуры, что появились на том месте, где в будущем будут городские ворота. Трое старших, они даже шли по-другому, их движения не казались дерганными, словно у марионеток, а вот остальные просто свита. Уродцы, искаженные и изломанные, некоторые даже передвигаться нормально не могли. Они почему-то напоминали мне нежить, которую вернули к жизни, но использовали трупы не в самом лучшем состоянии. Меня они заметили сразу, несколько тварей собирались броситься в атаку, но тут их словно дернули за незримый поводок. Ага, как я и думал, старшие управляют ими. Продырявить бы их уродливые головы. Твари все ближе, сердце стучало как ненормальное, но мне почему-то было сложно сдерживать ухмылку. Монстры подходили медленно, не торопились, и я догадывался, почему. Некоторые из них в данный момент пытались обойти меня со стороны. «Послушайте», — громко крикнул им я, изображая попытку договориться. «Очевидно, что ничего не выйдет, но так это выглядит хотя бы правдоподобно. Отчаявшиеся люди пытаются выпросить у монстров пощады. Я не желаю вам зла, я пришел договориться. Мы не причиним вам вреда». Проклятие, эти слова мне самому смешными кажутся, учитывая ситуацию, но роль есть роль. Я даже руки немного вверх поднял, чтобы казаться беззащитным. «Возможно, мы можем решить все миром. Может, мы будем приносить вам кого-нибудь в жертву, скажем раз в месяц, а вы не станете трогать других. Барон нас продать пытается». «Правильно говорят, нельзя колдунам доверять», — охнул кто-то из мужиков, наблюдающий за происходящим на улице. В ответ на это Леонид дал ему смачный подзатыльник и гневно зыркнул сверху вниз. «Барон в ловушку их заманить пытается, олух. Еще раз услышу нечто подобное, подзатыльником не отдаешься. Напомнить тебе, как его благородие Данича пристрелил, когда он смуту сеял. Может, мне тоже стоит так поступить?» Мужик побледнел и испуганно замотал головой. «Нет, что ты, Леонид Иннокентич. Я сам не знаю, что говорю. Конечно, барон нас не бросит и не продаст, его же сам охранитель избрал. То-то же, и помни об этом, когда в следующий раз рот откроешь. Он мог бы для ловушки кого угодно отправить, меня, например, я сам вызывался, но он сказал, что сам пойдет. Ты бы пошел ради спасения остальных?» Мужик промолчал, А Леонид презрительно хмыкнул. «Вот тебе и ответ. Недостоин ты, и дар потому тебе никакой не достался. Не веришь ты в посланника-охранителя». Леня выбросил из головы говорившего и вновь перевел свое внимание обратно на улицу. Из-за светящейся проволоки, тянущейся через окно, смотреть вдаль было сложно. Буркнув что-то себе под нос, Леня поднялся по лестнице на второй этаж и вошел в кабинет барона. Там, на приставленном к окну столе, лежала Ксения, поставив странную винтовку на несколько книжек. Девушка тоже отчасти рисковала, потому что специально, перед сегодняшним вечером, проволоку над этим окном подняли повыше. Любой из монстров при определенном желании мог попробовать проскочить в него, но другого выхода не было. Девушке была нужна темнота и хороший обзор для ведения огня. Но само оружие, по словам барона, способно было ранить твари, да и лампа у девушки рядом. Достаточно протянуть руку и дернуть за рычаг, чтобы комната оказалась освещена. «Ты как тут?» – шепотом спросил богатырь. «Тихо, не отвлекай», – ответила Ксения. «Мне нужно прикрывать барона, если что-то пойдет не так». «Да-да», – кивнул он. «Я посижу с тобой немного, снизу плохо видно». «Хорошо, только тихо», – цыкнула на него девушка, не сводя взгляда с барона. Твари ничего не ответили, лишь подошли еще ближе. Я понемногу начал пятиться и собирался сделать вид, что рвану к освещенному неподалеку дому. Они думали так же, и в тот же момент, когда я сделал шаг в том направлении, сверху между нами спикировал крылатый монстр. Он буквально рухнул на мостовую, отсекая меня от убежища. Отлично. Они пока действуют так, как я и планировал. Не мешкая сорвался с места и рванул в противоположную сторону, к дому напротив убежища, где я и запланировал ловушку. Но кое-чего не рассчитал, крылатый монстр оказался быстрее. Раздался выстрел, и световой патрон угодил тому прямо в крыло, сбивая в полете. Он на полной скорости влетел в стену дома, но был все еще жив, хотя в крыле и появилась тлеющая обожженная дыра. «Спасибо, Ксюша. Жаль, что мы спалили свое оружие раньше времени, но тварь нагнала бы меня раньше, чем я успел бы добежать». Влетел внутрь дома и тут же спустился в заметно расширившийся подвал. Твари ломанулись за мной, и вот теперь настал ключевой момент плана. Первой вниз спустилась одна из низших тварей, и я досадливо поморщился. Не то, мне нужен один из старших, но на крайний случай придется обойтись и этой. Лучше такой монстр, чем вообще никакой. Этот передвигался на четвереньках и был похож на человека, у которого вместо рук еще одна пара ног, что выглядело странно и отталкивающе. Увидев меня в дальнем конце небольшого тоннеля, тварь замедлила ход, уставившись на меня своими светящимися во мраке серебристыми глазами. Я держал руку на рукояти револьвера, готовый в любой момент вытащить его и выстрелить, другую, у небольшого рубильника на стене. Четвероногая тварь уже собралась броситься на меня, но внезапно остановилась. Я напрягся. Неужели заметила ловушку? Но нет. На ступеньках послышались тяжелые шаги. В подвал спускался один из старших. Он шел неторопливо, словно король этого места. Да что уж, так оно и есть. «Послушайте», — вновь начал я, пытаясь усыпить их бдительность, «если таковая была, разумеется, мы все еще можем договориться. Давайте я отдам вам их всех, только меня пощадите, позвольте спокойно уйти в Саратов, и вы получите их всех». Монстр уже шел по коридору, не чувствуя абсолютно никакой угрозы. «Мы и так получим их всех», потусторонним, но вполне человеческим голосом сказал он. «Я так не думаю», я дернул рычаг. В тот же момент сработал замаскированный механизм, и по бокам упало две стальные решетки, обмотанные проволокой, которая мгновенно вспыхнула дневным светом. «Как тебе такое?» Свет загорелся не только внизу, но и наверху. Не хотелось, чтобы пленному кто-то пришел на помощь. Монстр взревел, его теневой облик тут же начал полыхать, а сам он метаться по клетке. Бросился вначале на прутья, но над ними я хорошо поработал, да и проволока обожгла его, заставив отпрянуть. Монстр прыгнул вверх, в потолок, но Леня постарался. Четыре стороны темницы были из крепкого камня, а две – из стальной решетки, обмотанной сияющей дневным светом проволокой. На помощь попытался прийти четвероногий, на полной скорости он влетел в решетку, но добился лишь того, что и сам обжегся, и с визгом отпрянул прочь, но лишь для того, чтобы вновь налететь на сияющие прутья. Итогом этого стала смерть. Монстр развоплотился, не оставив после себя ничего, чего нельзя было сказать о старшем. Там тьма тлела, истончалась, да и сам монстр весь сжался, скорчился на полу, разрываемый от боли. А затем она стала обнажать то, чего я не ожидал увидеть, кожу. Вполне себе человеческая светлая кожа проступала сквозь дымку, пока в клетке вместо ужасного монстра я не увидел человека. Глава 24. Стоило крылатому монстру пасть жертвой выстрела, как остальные твари сильно оживились. Один из них, что был больше и сильнее, поднял руку и указал прямо на окно, из которого стреляла девушка. «Храни нас, охранитель», – пробормотал Леня, увидев, что теперь монстры заинтересовались стрелками. Один из крупных отделился и неторопливой походкой направился в сторону дома, в котором скрылся барон. Его сопровождало четвероногое чудовище, которое скользнуло в дом первым. «Но хотя бы план барона работает», — сказала Ксения и перевела винтовку на новую цель. Прицелилась и выстрелила, угодив чудовищу прямо в голову. От яркой ослепительной вспышки на миг на улице стало словно днем, и стоящие рядом монстры слегка подгорели. Чудовище, получившее пулю в голову, оказалось живо, но почувствовало попадание. Оно схватилось за голову руками и рвануло прочь, а второе подняло руки, и перед ним соткалась словно стена из тьмы. Ксения выстрелила в нее и практически пробила, но тут в окно на полной скорости влетело крылатое чудовище. Его Леня увидел раньше, чем девушка, поэтому и успел схватить ту за ворот рубахи и дернуть на себя. Та только вскрикнула, как уже лежала на полу, а стол, на котором она держала позицию мгновение назад, оказался разбит в щепки. Крылатая тварь набросилась на Леонида, сбила с ног и вонзила свои когти ему в плечи. Богатырь был силен, но это чудовище почти ничем не уступало ему. Бах! Леня едва успел закрыть глаза от вспышки ослепительного света, возникшей на месте головы демона. Тот растаял, превратившись в черный пепел, от которого богатырь зашелся кашлем. Девушка тем временем бросилась к окну, вылезла из него наполовину, протянула руку наверх и сбросила сияющую проволоку вниз, чтобы та проходила через окно, затем врубила на полную трофейную лампу, и в комнате стало ясно как днем. «Ты как, живой?» Только после этого Ксения подошла к Леониду и протянула ему руку, чтобы помочь подняться. Тот ухватился за нее и встал на ноги, попутно поморщившись от боли. «Живой», — подтвердил он и потрогал края раны. «Вроде не так страшно, подрали немного. Повезло, что это не один из тех, кто убивает мгновенно». «Ага», — согласился он. «Барона не видно?» «Нет, но там что-то происходит. Монстры ломятся туда как ненормальные, чуть ли не со всего города. Нам надо туда. Я хочу спасти барона не меньше твоего, но это самоубийство. Я возьму лампу, а ты прикрывай», — решил богатырь. «Лень, стой, ты. Я барона там не брошу», — заявил богатырь, забирая лампу. «Вот же дурак. Не вздумай там погибнуть, у нас и так людей нет». Мрак истлел, от него не осталось больше следа. Остался лишь простой на вид человек. Это порождало в моей голове так много вопросов, но я молчал, наблюдая за ним. Наконец мужчина пошевелился и поднял на меня полный ненависти взгляд. Глаза у него были странные, нечеловеческие, затянутые мраком, с алой радужкой. Он неторопливо поднялся, прижимая обе руки к груди в области сердца, словно пряча что-то. Свет больше не причинял ему вреда. Любопытно, но полагаю, что при желании я в любой момент могу его пристрелить. «Ну привет», — сказал я ему с нескрываемой насмешкой. «Вот мы и увиделись с глазу на глаз. Теперь мне очень любопытно узнать, кто ты такой». Мужчина лишь презрительно скривил губы. Язык проглотил, я в долгу не остался и ответил тем же. «Ну ничего, я найду способ тебя разговорить. Думаешь, что победил?» Внезапно заговорил он и, все еще удерживая одну руку на сердце, другую вытянул вперед и коснулся проволоки. «Это ничто, лишь досадная помеха, которую мы можем сломать в любой момент». «Ну так сломай», — сказал я ему, но тот лишь улыбнулся и отступил. Говорить пафосными фразочками, сидя в клетке, не так уж и сложно, реализовать их — уже другой вопрос. «Кто вы такие? Демоны, разве ты не знаешь?» «Ну да», — криво усмехнулся я. «Если не ответишь, я сделаю тебе больно». «Так сделай». «Да без проблем, меня дважды просить не надо». И я выстрелил ему в ногу. Пуля вошла в бедро чуть выше колена, но мужчина не то что не пошевелился, даже не поморщился. Ни единый мускул не дрогнул на его лице, а световая вспышка, что следовала за выстрелом, тоже не причинила ему никакого видимого вреда. «Видишь, ты ничего о нас не знаешь, чужак». С этими словами мужчина повернулся, и только тогда я увидел, что с противоположной стороны клетки появились новые монстры. Они практически толпой ломанулись на решетку, пытаясь ее сломать и жертвуя своими жизнями. Сгорал то один, то другой, но в итоге им удалось повредить проволоку, отчего освещение на той стороне стало сбоить. Стоило этому случиться и появиться бреши в световой стене, как из руки таинственного мужчины выстрелил поток тьмы, проделывая отверстие. Дальше подручные справились сами, разворотили и уничтожили решетку. Я выпустил еще несколько пуль ему в спину, но тот их словно и не заметил, хотя они были специально созданы для убийства демонов. Человек отступил от света, убирая руку от груди, и лишь тогда я увидел черный камень, точно такой же, какой в прошлом видел в лампе. Из него хлынула тьма и обволокла мужчину, вновь превращая его в демона мрака. «Ну и кто из нас теперь в клетке?» — насмешливо произнес он, уходя. Я выстрелил ему в спину, световой патрон поймал на себя один из подручных и тут же рассыпался пеплом, мгновенно сгорая. «Проклятие!» — зло выругался я. И ведь действительно, в ловушке оказался я. Из того угла, в котором я оказался, выхода не было, только через клетку. Лене это не нравилось, но я был уверен, что план сработает. Так оно и вышло, только вот я не учел, что под покровом мрака скрывается человек. Но даже несмотря на то, что у меня ничего не вышло, кое-что я все-таки узнал. Первое, мрак производит эти странные черные камни. Второе, соединенные с людьми, они превращают их в монстров. Вопрос лишь в том, добровольно ли люди становятся такими и охотятся на себе подобных, или же какая-то темная сила подчиняет их и использует тело как оболочку, защищающую от дневного света. Но тогда выходит, что монстры могут быть среди нас, таиться в толпе и ждать прихода ночи. Это заставило меня совершенно иначе посмотреть на все, что происходит в этом мире. Может ли быть, что вся ночная возня не более чем огромная махинация организации темных магов, использующих очень странную и не похожую на обычную магию? Но зачем держать целый мир, сотни городов в страхе? А как же статуи охранителя? Может, они своеобразный блокиратор магической силы, мешающие использовать силу тьмы в области воздействия? А вот это звучит реалистично. Заполучить бы черный камешек и изучить его. Глядишь, я бы приблизился к пониманию, как решить проблему с монстрами. Ваше благородие, я аж вздрогнул, когда по ту сторону разрушенной клетки появился Леня с лампой в руках. Леня, ты еще что тут забыл? Так это вас спасаю же. Да в порядке я, как видишь, заперт немного, но это не страшно. Думал, до утра тут посидеть и вернуться, как солнце выйдет. А-а, протянул богатырь. Стой, ты что, ранен? Я только сейчас, когда он подошел поближе, заметил, что вся его рубаха в крови. Да ерунда, ваше благородие, мелочь. Я бы так не сказал. Ладно, неважно. Тогда помогай мне поднять решетку и выбираемся отсюда. По возвращении я первым делом отправил Леню обрабатывать раны, а сам поднялся в свой кабинет, в котором сейчас царила настоящая разруха. Мне уже поведали о случившемся, и я порадовался, что мои легко отделались. Но твари сегодня понесли гораздо большие потери, как минимум десяток погибло, пока освобождали своего лидера. Девушка подстрелила двоих и прикончила одного. Учитывая, что мы сегодня никого не потеряли, это хорошее начало, чтобы сводить счет. «Тут нужно будет прибраться», — сказала Ксения, заходя следом за мной. «Да, бумаги жалко», — вздохнул я. «В них не было ничего особо ценного, но все равно. Да и столик мне нравился, а теперь одни щепки. Придется искать замену. Вот, думаю, вам сейчас нужно», — сказала девушка, протягивая небольшую металлическую флягу. «Это что?» — Ксения в ответ лишь загадочно улыбнулась. «Она вообще любит наводить на себя тумана. Может, придерживается мнения, что в любой девушке должна быть загадка, и чем ее больше, тем лучше. Появилась из ниоткуда и очень полезна, говорит, что дочь охотника, и вроде бы все сходится, но в то же время что-то не то в ней. А может, я просто параною после открытия? В любом случае, она не враг, и даже если у нее есть свои тайны, она пока лишь помогала». Взял флягу и задумался, а стоит ли из нее пить, вдруг там что-то? Самому стало тошно от этих мыслей. Своим надо доверять, особенно когда те доказывают преданность своими действиями. Леня вон вообще за мной среди ночи поперся и уверял, что даже без фонаря бы это сделал. Дурак, и вот вроде выбить такие идеи из его головы стоит, а все равно приятно. Открутил крышку фляги, пригубил и ох, ну и ядреная штука. Фирменный рецепт моего папани, с миной довольной лисицы заявила девушка. Ничего так не бодрит после боя, как она. но лучше ограничиться одним-двумя глотками. Ага, а то от такого количества спирта и откиснуть недолго. Ух, ты лучше этой штукой на раны Лёни плесни. Зачем? Это же больно. Затем, что такой ядреный алкоголь? Это хороший антисептик. Заразу убьет в раз. Так что давай-давай, отнеси и убедись, что рану им обработали. Ладно, немного удивилась Ксения, забирая флягу. Я быстро. Можешь не торопиться, улыбнулся ей, а сам подошел к окну и взглянул на улицу. Никого. Кажется, в небе еще парит парочка крылатых, но вот городские улицы словно вымерли. Демоны мрака ушли. Первая победа в большой войне. Интересно, со времен хранителя монстра несли хоть раз такое сокрушительное поражение? Возможно. Но кое-что начало складываться. Мракоборцы, что охотятся на колдунов, черный камень, что словно врос в тело одного из вожаков, и точно такой же камень питает трофейную лампу. Тут есть четкая связь. Похоже, мракоборцы знают, что под личиной некоторых демонов скрываются люди, отсюда их учение о том, что магия – это зло. Если все их колдуны – это монстры, очевидно, что так оно и есть, но я-то не такой. Жаль, что заложников из мракоборцев мы уже убили, у меня только что появились новые вопросы, а отвечать на них уже некому. И тут я ощутил, что меня клонит в сон, а нервы немного успокоились. А ведь еще пару минут назад казалось, что я вообще сегодня не усну, но похоже, права была девушка, хорошая у ее отца брага. Ладно, сон так сон, день сегодня был продуктивным, и отдых тоже нужен. Глава 25. Караван, караван, донеслось со стороны наблюдательного пункта. У въезда в деревню, на крепостной стене, я специально сделал дозорный пункт, где всегда сидел кто-то из ребятни. Не хотелось больше сюрпризов после того, как к нам прибыли торговцы в прошлый раз. Услышав возгласы, я поспешил к городским стенам, которые заметно выросли за те несколько дней, что прошли с момента сражения с монстрами, и теперь закрывали большую часть города. Еще пара дней, и Леня закончит с постройкой, тогда уже можно будет заняться домами. Деревянные постройки казались мне слишком ненадежными, учитывая силу тварей. Если они действительно захотят, то смогут пробиться через доски и бревна. Приближающийся караван был небольшим, всего 4 повозки, и при этом никаких всадников сопровождения. Странно, но что можно было сказать сразу, шли они со стороны Саратова, а не Самары как Райга. Спустя минуту ко мне уже бежали Леня и Ксения. Девушка вооружилась моей винтовкой, а я как-то даже и не против доверить девушке оружие. А ведь говорила громко слишком, и тем не менее, с винтовкой после ночи охоты не расставалась, чистила, стреляла, училась носить. Я только и успевал патроны для нее заново делать, правда, для тренировок обычные, а не световые. «Это Борька», — радостно воскликнул Леня, прищурившись. «Ой, точно», — подтвердила Ксюша, расслабившись и опустив оружие. Я тоже облегченно выдохнул. Моих людей не было без малого 2 недели, я уж было решил, что все, сбежали или случилось что. Думал, может, на следующей неделе сделать лодку и сплавать в Саратов на день-два, выяснить, что случилось. Но теперь вижу, что зря беспокоился, а почему задержались, думаю, у них найдется ответ. Караван загнали внутрь городских стен, после чего прибывших окружили городские, тепло приветствуя. Все были рады возвращению старых друзей, а также появлению новых. Из повозок вышло еще 8 мужчин и 1 женщина, которые с интересом осматривали город. Особенно их интересовала каменная стена, они постоянно о чем-то перешептывались между собой. Борис с Сергеем тоже удивленно смотрели на стену. Мы вначале подумали, что дорогой ошиблись, в другую деревню прибыли, сетовал Борис. Да мы уже не город, а крепость настоящая. На то и расчет, подтвердил я. Вижу, вы с пополнением, неплохо. Это еще не все. Борис хлопнул меня по плечу и махнул одному из новеньких. Тот побежал к последнему, крытому и самому длинному фургону, открыл дверь с замком и стал выпускать оттуда людей. Их было 3 десятка, удивительно, как они все там поместились, и что сразу бросилось в глаза, все они были в оковах. «Борь, это что такое?» – спросил я, разглядывая пленных. По большей части мужчины, но среди них было и несколько молодых женщин. Одеты очень просто, я бы даже сказал, в старое рванье, которое нормальный человек никогда бы не надел. Так рабы это, ваше благородие, лучшие, которых смогли достать. Рабы, я ошалело уставился на него. Нет, я, конечно, понимаю, что мир более примитивен, чем мой, но рабство. А откуда тут вообще взялись рабы? В смысле, в Саратове? Так князь Саратовский с князем Тамбовским что-то не поделили, вот и отправили воинов пару деревень пощипать. Это оттуда крестьяне крепостные и кое-кто из солдат пленных. Мы потому и задержались так, по прибытии услышали, что князь в поход выступил, справедливость восстанавливать, и вернулся пару дней назад. Мы так и думали, что рабов привезет, вот и купили сколько смогли. Там на молодых девок в основном спрос бывает в самом начале, а затем уже мужиков берут. А у нас и своих баб много, так что удалось взять нормальных за справедливую цену. Мне захотелось врезать мужчине, так спокойно он говорил о чем-то столь неправильном, но я сделал глубокий вдох и сдержался. Он продукт своего общества, для его мировоззрения нормально, что армия может прийти и увести людей, словно они вещи. Что-то не так, ваше благородие, вы не выглядите счастливым, нахмурился мужчина, правильно поняв мою реакцию. Все так, Борь, все так, вздохнул я, просто я пока не знаю, что делать с рабами. Они хоть в курсе, куда едут? Нет, укрой нас, охранитель, даже из наемных почти никто не знает, а уж про рабов и подавно. Примут, куда им деваться, не в леса же бежать, на корм, а в Саратове их опознать могут, по клейму. На это я лишь покачал головой. Да уж, проблем он мне, конечно, привез целый вагон, буквально. Кстати, жаль, что Леня стену достроить не успел, так бы перекрыть можно было, чтоб точно никто не сбежал. А у вас тут как, не случилось ничего за эти дни? Да как сказать, смягчился я и даже искренне улыбнулся. Случилась целая куча всего, но главное, мы немного себя обезопасили, я указал рукой назад. Вся центральная улица сейчас даже ночью безопасна. Относительно, конечно, благодаря большому количеству проволоки, которую я купил у Райги, линии освещения теперь тянулись от дома к дому и даже к статуе охранителя, образуя что-то вроде праздничной гирлянды, которая еще и от демонов мрака оберегает. Над ней я пыхтел все те дни, что прошли с битвы, хотелось сделать эту часть города максимально защищенной. Проволока, правда, уже начала заканчиваться, но зато ни одна тварь не приблизится без вреда для себя. До сих пор интересно, кому понадобилось столько проволоки. Возможно, какому-нибудь ювелиру. В этой не знаю, как правильно говорить, эпохи все-таки технологический мир отстает от моего на пару-тройку столетий. Медная проволока использовалась по большей части для украшения. Сделать маленький узор на эфесе меча или красивое обрамление на посуде. Поэтому и немного было ее тут изначально. Тот моток, что я использовал, это годовой, а то и более, запас местного кузнеца. Но все же полтора десятка мотков. Это много даже для профессионального ювелира. А портал закрыли. Подумывал новый открыть, как тут немного разгребем дела. Ладно, пойдем смотреть на новеньких. Скоро закат, надо с ними разобраться, а вечером уже обсудим, что там и как в Саратове. Борис кивнул, и мы вместе отправились к новоприбывшим. Вначале те, кто прибыл к нам на добровольных началах. 8 мужчин и 1 женщина. Один из мужчин, Петр, оказался помощником кузнеца. Работал в кузнице Саратова несколько лет, обучаясь ремеслу, но в итоге кузнец оставил кузню своему старшему сыну, а тот посчитал, что на кузнице работает и так слишком много людей. Грубо говоря, навыки у мужчины были примерно на уровне Петьки, но он крепкий взрослый мужик, так что думаю, вдвоем с парнишкой они сойдут за одного полноценного кузнеца. Другой парень был стеклодувом, правда, тоже не очень опытным. Честно сказал, что с производства его погнали за систематическое пьянство, но обещал исправиться. Остальные просто трудяги из серии «Что прикажете, то и будем делать, только платите». Ладно, с ними вопрос еще решим. Последней была девушка, и вот тут уже интересно. «Я Алина, ваше благородие», — представилась она, поклонившись. «Ученица травницы, Лидия Сергеевна, моя наставница, умерла раньше, чем смогла передать мне все свои знания, но я знаю, как делать припарки, обрабатывать раны, роды могу принять», — говорила девушка довольно сбивчиво, да и вообще выглядела такой маленькой и неуверенной. Я даже не мог точно сказать, сколько ей лет. 16, если старше, то не намного. Что ж, лекарь-травник нам действительно нужен. Ты хорошо в травах разбираешься, например, можешь понять свойства травы, которую никогда раньше не видела. Этот вопрос поставил девушку в ступор на мгновение, но она очень быстро кивнула. Да, наставница учила меня, как работать с чем-то новым, но обычно это очень долго и сложно, а еще нужны животные. Но я не понимаю, зачем вам это? У вас есть какие-то неизвестные травы? Могу я на них взглянуть? Может, они вовсе не неизвестные?» Девушка попыталась робко улыбнуться. Я вот на нее смотрел и все никак не мог понять, что с ней не так, пока сам собой не вырвался вопрос. «Алина, ты ела когда последний раз?» Она открыла было рот, а затем смущенно потупила взгляд. «Два дня назад». «Так, я развернулся к Софье, что тенью следовало за мной сегодня. Накормить, и плотно. Двойную порцию ей и остальным. Пусть знают, что значит гостеприимство вольного. Также посадить Алину на двойной паек в течение недели. Что вы, в этом нет необходимости», пробормотала девушка, но я лишь снисходительно улыбнулся. «Что за скромное дитя, не ела два дня и еще переживает. Все организуем, Ростислав Владимирович», кивнула Софья. «На этом я с травницей закончил и перешел к рабам. Вот что делать с ними, я не имел ни малейшего представления. Мне нужны люди, но если я скажу им, что они свободны, то ничего не помешает им просто сбежать». Я подошел к людям, окинул взглядом их хмурые, я бы даже сказал, мрачные и потерянные лица. Но такими выглядели не все. Пара мужиков покрепче смотрели волками, и полагаю, что в их головах сейчас царило что-то вроде «я сбегу при первой же возможности». А еще одна женщина, черноволосая, красивая и очень хорошо сложенная, со шрамом на лице. Ее взгляд тоже был довольно колким и внимательным. «Что ж, добро пожаловать в Вольнов. Я его глава, барон Ростислав Владимирович Градов. Понимаю, что вы вряд ли хотели оказаться в такой ситуации. Скажу прямо, мне сейчас очень необходимы рабочие руки, в иной ситуации я бы вас просто отпустил, а дальше хотите оставайтесь, хотите уходите, но к сожалению, пока не могу этого сделать. Поэтому мы поступим вот как, вы будете работать на меня ровно год в качестве наемных работников. Соответственно, денежное жалование вам тоже полагается, небольшое, но учитывая, что крышу над головой и пищу я вам дам, вы можете копить его, а можете тратить. По истечении года сможете сами решить, остаться как полностью свободные люди, либо уйти. Для последнего у вас будут деньги, заработанные за этот год. Те же, кто останется, получит надел земли или другую работу в зависимости от навыков. Соответственно, и плата за нее будет выше, как у полноправных горожан. Вопросы. Один из тех, что смотрел на меня из-под лобья, заговорил. Лысый мужик, крепкого телосложения, и судя по шрамам, скорее всего, в прошлом он был воином, а не крестьянином. Последние обладали некоторой раболепностью, мне часто даже в глаза не глядели и голову опускали, а вот воинское сословие другое. Они привыкли, что за ними сила, а что если мы не хотим работать? Он сказал это таким тоном, что сердито выдохнувший Леня явно собирался подойти и сказать ему пару ласковых. Те, кто не работает, еды и денег не получают. Будете отлынивать, лениться, будете получать самый минимум. Но если вы наоборот будете работать с усердием, с переработками, то за них я буду делать надбавки, как едой, так и деньгами. Я уважаю труд и трудолюбивых людей, имейте в виду. Пока это просто слова, буркнул второй, смотрящий куда-то себе под ноги. Да, слова, но вскоре вы сами убедитесь, что они правдивы. Повторюсь, я противник рабства, и будь у меня достаточно рабочих рук, то я бы вас просто освободил и предложил работу, остальным бы, может, дал еды и денег в дорогу, позволив просто уйти. Но времена суровые, я очень нуждаюсь в людях, и все, что в моих силах, это создать вам условия, в которых вам самим захотелось бы остаться. Что я вам могу обещать? Никаких телесных наказаний, если только вы не совершите преступление. Никто не будет вас бить за отказ от работы, но и кормить и платить тоже. Нахлебников мы не держим. Те, кто все свои мысли сводит к побегу, что ж, завтра утром вы можете бежать, но именно такими, какими сюда прибыли. Без еды, без вещей. Любая попытка уйти с чем-то будет считать воровством и караться соответственно. Вещи, которые вы покупаете, которые вам дают в пользование, считаются вашими лишь в стенах этого города и рабочих зонах вроде возделываемых полей. Они станут полностью вашими лишь спустя год. Никакого продления не будет. Через год я не скажу вам, что вы плохо работали, поэтому срок службы увеличился. Нет, через год у меня уже будет достаточно людей, и вы так или иначе станете свободными. Вопрос лишь в том, что вы будете иметь на тот момент. Участок, свой дом и накопленные средства или пустой карман в старой одежде. Усердно работайте, и будете вознаграждены. Просто отбывайте свой срок, и покинете меня ни с чем». Я закончил и молчал, посмотрел на людей. Кто-то явно приободрился от этой речи, но некоторые смотрели с недоверием. Правильно было сказано, пока это просто слова, но я собирался подкреплять их делом. Женщина со шрамом смотрела на меня уже мягче, и в нем я отметил неприкрытый интерес к моей персоне. Так и порывалось спросить, кто она такая, уж слишком выделялась на фоне крестьянских баб, но решил оставить это на потом. Сейчас других дел хватает. Сейчас с вас снимут цепи и отправят в столовую, накормят и разместят, а ближе к закату я сообщу вам еще пару вещей об этом городе. Пока все свободны. Глава 26. Ваше благородие, а разумно ли сообщать им об этом сейчас? Нахмурился Леня, с некоторой опаской смотря на ужинающую толпу людей. Уже почти ночь, вдруг они испугаются и... Так лучше. Им нужно ощутить себя беззащитными перед монстрами, после этого им будет проще принять новость о том, кто я такой и что тут происходит. Либо поутру они все захотят сбежать. Пусть бегут, пожал я плечами. Лень, если человек хочет сбежать, то он предпримет попытку так или иначе. У меня сейчас слишком мало людей, чтобы следить за всеми. Они должны мне доверять и самостоятельно работать на благо общего дела. Если они сбегут без наших вещей, то скатертью дорога. Их выбор. Богатырь был со мной не согласен, но спорить не стал, тем более перед всеми. Столовая находилась под открытым небом, прямо на противоположном от моего дома конце городской площади. Разве что мы специально сделали навес из ткани на случай дождя. Сейчас тут собрались все, и было самое время сообщать новоприбывшим плохие новости. «Попрошу немного внимания», — громко крикнул я, поднимаясь из-за стола. «Как вы, наверное, уже могли заметить, городок у нас довольно странный, и людей тут мало. Новенькие задаются вопросом, в чем проблема, и сейчас самое время обо всем рассказать. Первое, что вы должны знать о Вольнове, из-за заговора против моего чудесного города охранитель нас больше не защищает. Несколько недель назад прямо посреди ночи кто-то вероломно осквернил статую Всеволода охранителя и обрек большинство местных жителей на верную смерть. Те, кого вы тут видите, все, кому удалось тогда выжить. Новенькие тут же притихли и ошалело заозирались по сторонам, забыв про еду. Но есть и хорошие новости. Всеволод-охранитель явился ко мне, барону этого города, в ту самую ночь и поделился со мной своей силой. Эти знания позволили спасти оставшихся, позволили нам сражаться с демонами мрака все эти недели. В данный момент я смог защитить центральную улицу города. С этими словами я повернулся в сторону Ксении, что выглядывало из окна моего дома. Я кивнул ей, и девушка нажала на рычаг, отчего натянутая словно паутина проволока вспыхнула, освещая все вокруг. Люди тут же охнули, стали удивленно озираться, пытаясь понять, что это. «Пока вы находитесь под светом этих ламп, монстры не смогут к вам приблизиться, по крайней мере, без вреда для себя. И тем не менее, после заката даже под лампы я бы не советовал выходить без острой необходимости». Пока что мне хватает ресурсов, чтобы осветить лишь центральную площадь и ближайшие к ней дома, но не страшитесь, к зиме этот город будет полностью освещен и обезопасен, а за ним и другие. Я собираюсь сделать не только свой город безопасным, но и дороги к нему. Люди слушали меня, открыв рот. В ближайшие дни вы увидите еще много чудес и невообразимых вещей, но хочу, чтобы вы все знали, я не друг мраку, я его злейший враг. Я собираюсь принести свет в этот мир, и никто меня в этом не остановит. С этими словами я призвал одного из своих волков, специально сделав его чуть побольше. Теперь мне хватало на это сил, и магический зверь произвел на людей огромное впечатление, даже на тех, кто и раньше знал о моих силах, но прежде волков не видел. Я закончил и сел, немного переборщил с пафосом, как мне кажется, но эффект произвел подходящий. Люди теперь смотрели на меня уже не так, как прежде, одни со страхом, другие с благоговением. Ну ничего, пообщаются с моими людьми, разузнают, что тут да как, а то я специально дал поручение никому ничего о Вольнове не рассказывать до ужина, обещая самые суровые кары за непослушание. Вроде прошло неплохо, вздохнул я, когда люди понемногу начали возвращаться к еде и тихо переговариваться. Вы были неотразимы, похвалила меня Софья. Подлиза, усмехнулся я. Никто за вилы с криком «Смерть колдуну» не схватился, уже хорошо. Если б схватились, то я б им. Леня пригрозил кулаком. Будь мягче. Сейчас уже не та ситуация, как в самом начале, у меня есть костяк преданных людей, и новенькие в меньшинстве. Конечно, разговорчики и недобрые слова в мой адрес будут, но мы с этим разберемся со временем. Когда они попривыкнут, увидят, что я делаю все для их защиты, то сами поймут, что не правы. Но за дисциплиной следите, слова словами, а вот действия надо пресекать. Будем следить, ваше благородие. Как только люди доели, их стали разводить по домам. Причем я специально запретил селить новеньких отдельно. Один дом у нас был мужским общежитием, другой – женским. Лишь я жил отдельно в своем доме, пользуясь некоторым уединением, но в будущем народ будет понемногу расселяться. Днем некоторые обитали в своих прежних домах, но на ночь все равно возвращались в общий дом. Как обычно, я сидел допоздна, занимался восстановлением своих знаний и набрасывал проекты на будущее. Память человека, она такая, мы можем многое со временем забывать, и сейчас я старался поднять из глубин все потенциально полезное в дальнейшем. Внезапно раздавшийся стук отвлек меня от работы. Я удивленно поднял глаза на дверь, затем глянул назад, на окно, и хмыкнул, уже глубокая ночь. «Кто там?» – спросил я наконец, и лишь после этого дверь осторожно приоткрылась. В комнату буквально проскользнула Алина, вжав голову в плечи. «Алина, вот уж кого-кого, отравницу я точно не ожидал увидеть среди ночи. Ваше благородие», — поклонилась она, — «я вас не очень побеспокою». «Нет, что случилось?» «Ничего такого, просто я», — девушка нервно сглотнула, — «хотела поговорить с вами с глазу на глаз. Если позволите, конечно». «Да, конечно». Я был немного сбит с толку и жестом пригласил девушку подойти. Сам поднялся из-за нового, на скорую руку сколоченного стола, что теперь заменял разломанный. Но больше всего мне не хватало вовсе не стола, а стула, который тоже пришел в негодность во время переполоха тут. Другого удобного сидения мне пока найти не удалось, обходился жестким кухонным стулом. «Еще раз простите, что пришла вот так, среди ночи, без приглашения», — робко произнесла Алина. «Все нормально, просто скажи, что тебе нужно. Кто-то обижает, или что?» «Нет, просто», — она замолчала, потупила взгляд, нервно сглотнула и внезапно громко спросила: «А вы правда колдун?» Но тут же поняла, что это прозвучало слишком громко, да и я же демонстрировал свои силы вечером. Странный вопрос, и кажется, девушка сама это понимала. «Не колдун. Колдуны заимствуют силу у кого-то, у какого-нибудь покровителя, обычно темного. Вот если бы я заключил сделку с демонами в обмен на силы, то был бы колдуном. Но вы заключили сделку с охранителем, разве нет?» «Не сделку. Он просто поделился со мной знаниями, а дальше выбор был за мной. Я выбрал помощь, а мог бы просто сбежать на лодке в Саратов, бросив всех этих людей. Никто мной не управлял, никто мне не приказывал и ничего не требовал взамен. Я маг, Алина, сам себе хозяин, и сила тоже принадлежит мне». «Вот как, ты пришла поговорить о магии?» «На самом деле да, ведь я тоже», — ее голос дрогнул, а я подался чуть вперед, заинтересованный таким началом. «Я тоже маг». «Да, угу. Хотя, думаю, вернее сказать, ведьма». «Ага», — кивнул я. «И почему ты так решила?» «С людьми, которые меня обижали, обычно происходили плохие вещи. Однажды Колька из моей родной деревни стал пускать про меня дурные слухи, а спустя пару дней сломал обе ноги, упав с крыши. Перелом плохой был, загноился, и умер он. И все, я не стал скрывать своего разочарования. Подобное могло быть просто случайностью». «Нет», — воскликнула Алина, — «извините, я совсем не то говорю. Вы огненных духов призываете, а я вам про упавшего мальчугана рассказываю. На самом деле были и другие вещи, но по сравнению с вами глупости все это». Она замолчала и замешкалась. Мне даже показалось, что она вот-вот выбежит из комнаты, сгорев со стыда, но что-то в ее взгляде внезапно изменилось. Ее зеленые глаза стали словно едва заметно сиять. «У меня есть настоящий дар, я могу исцелять людей», — сказала девушка, — «и я действительно ощутил едва заметные потоки магии вокруг, совсем крохотные, словно дуновение прохладного ветерка, но тем не менее. Покажи». «А?» — Алина растерялась. «Сейчас, я достал из сапога маленький кортик, местные любят носить такие, как я заметил, и одним быстрым движением рассек себе левую ладонь. По идее, к утру, если буду направлять к ране ману, она должна затянуться. Один из плюсов бытия одаренным – быстро восстанавливаешься». «Ох, вам не стоило, можно было и палец уколоть», – затараторила Алина. «Но нет, если бы я кольнул палец, Рана действительно могла сама затянуться за пару минут. С ладонью так не выйдет. Девушка робко подошла ко мне, взяла мою ладонь двумя своими и коснулась краев раны большими пальцами с разных сторон. «Простите, если делаю больно», – пробормотала она, а затем с ее ладони полился едва заметный зеленый свет. Она чуть надавила на края, заставляя их сомкнуться, и прямо на глазах рана начала стягиваться. Прошла минута, и от ранения не осталось и следа, но вот сама девушка заметно побледнела, а лоб покрылся испариной. Она тут же отступила, склонив голову, а я подвигал рукой. Ни единого следа. Око императора, да она же целитель. В моем мире одаренных с таким даром было не так уж много, по крайней мере, сильных. И если тебе выпал подобный дар, то ты обеспечил себе хорошее будущее. Любой из родов или гильдий с руками оторвет тебя. Устала? Спросил я, видя, что ей тяжело. Да, использование силы выматывает, девушка кивнула. Я хочу посмотреть, загоревшийся открытием, заявил я. На что? Не поняла девушка. Раздевайся. А, щеки ее налились краской, а я вдруг понял, как это выглядит со стороны. Захотелось дать себе пощечину за такое поведение, она ведь не о том подумала. Извини, просто я очень удивлен этому открытию. Ты можешь оголить спину. А, я, кажется, поняла. Наставница тоже так делала. Девушка повернулась, развязала завязки платья и немного спустила его, обнажив спину. Я же протянул руку и приложил ладонь между лопаток, прикрыл глаза и сосредоточился на магических потоках. Чтобы найти ее магическое ядро, мне пришлось постараться. Оно было таким маленьким, таким крохотным, словно горошина, в десятки раз меньше, чем мой магический источник. Да и то, почти опустошенное. Я погрузился чуть дальше и пробежался магическим зрением по ее недоразвитым магическим потокам. Мда, я очень рано обрадовался появлению целителя. С нынешним уровнем силы залечить царапину или снять температуру – вершина ее силы. Если потребуется залечить серьезную рану, то у девушки просто магического запаса не хватит. Я вынырнул из ее внутреннего мира и отступил, убирая ладонь. Она тут же поежилась и спешно стала завязывать платье, а я пока отвернулся, чтобы не смущать. Ее магическое ядро отличается от моего, не только размерами, но и своим устройством. Функция одна, форма другая. Похоже, что в этом мире все-таки есть собственные маги, даже без искажения, но учитывая низкий магический фон, неудивительно, что ее дар столь слабый. Ей просто неоткуда брать достаточное количество маны. «Что скажете?» – робко спросила Алина, когда закончила. Наставница говорила, что у меня большой дар. «Большой?» – я удивленно вскинул брови. «Если ее дар большой, то каков же маленький?» «Да, конечно, у наставницы сила была больше, но она была старше и опытнее. Она говорила, что еще несколько лет, и я смогу догнать ее по силам». Девушка говорила это с теплотой, но вместе с этим была в ее словах и едва уловимая грусть. «Ты говорила, что она умерла. Как, мракоборцы? Вот как, мои соболезнования?» Хотелось расспросить больше, но опасался. Видно, что вся эта ситуация для нее очень тяжела. Возможно, наставницы не стало совсем недавно, у Алины чуть слезы не наворачивались. «Угу», — шмыгнула она носом, сдерживаясь, чтобы не заплакать. «А можно? Можно взглянуть на ваш дар, мой, а ты умеешь?» На самом деле навык этот далеко не простой, нужно очень хорошо уметь контролировать свои магические потоки, чтобы заглядывать в других. Но так как я артефактор, то такой навык нарабатывается с годами. Да, не очень хорошо, но, ладно, не стал отказывать я и стянул с себя рубашку. Девушка тут же залилась краской и отвернулась, а я вздохнул. Вот, я подставил спину и ощутил, как ее горячие пальцы коснулись кожи. Затем пришло странное щекочущее чувство, словно едва заметные нитки касаются меня изнутри. Ох, быть не может. Девушка вынырнула из меня и резко отпрянула, словно обожглась. Я повернулся и встретился с ее огромными от удивления глазами. Как это возможно, ваш дар? Он немыслимый. Такого большого дара просто не может существовать. Да кто вы, господин барон? Я улыбнулся и вернул рубашку на место, хотя в тот момент девушке уже было глубоко плевать на это. Она была слишком поражена тем, что мой дар настолько больше ее, и подозреваю, сильно больше ее наставницы. Я просто маг, который собирается изменить этот мир к лучшему. Хочешь мне помочь, Алина? Если да, то я помогу тебе стать сильнее, намного сильнее. Глава 27. Ваше благородие, ваше благородие. Леня буквально вломился в мой кабинет, а я недовольно поморщился. Отчасти из-за того, что от ночи сидения на стуле все занемело, отчасти потому, что на софе в кабинете спала Алина, укрытая моей курткой. После того, как она открылась мне, сообщив, что ведьма, мы полночи проговорили. Я выяснял все, что она знает о местных магах, но пока информации было совсем немного. Ее наставница, тоже ведьма, не посвящала ее в свои дела, занимаясь исключительно обучением. Жаль, а то выйти бы на общество местных магов, глядишь, что-нибудь бы прояснилось. Но если такое и впрямь есть, может, они сами на меня со временем выйдут. Я все-таки не таясь, открыто говорю, кто я. Очень скоро слухи поползут. «Тсссс», цыкнул я на богатыря, прислонив указательный палец к губам. Он вначале не понял, а потом увидел спящую девушку и удивленно воззрился на меня. «Ой», я поднялся со стула и жестом приказал товарищу покинуть кабинет. Удивительно, как от его вторжения девушка не проснулась, хотя судя по тому, что я услышал от нее, судьба Алину не пожалела. Лет до 13 она росла совершенно обычной деревенской девчонкой, пока в какой-то момент не стала чувствовать в себе что-то. Она описывала это как уголек в груди, и первое время не понимала, что это, пока однажды ее отец не слег с лихорадкой. Алина делала ему холодные компрессы и в какой-то момент почувствовала, что может ему помочь. Тогда она использовала дар впервые, и отцу на следующий день стало легче. С тех пор она стала использовать дар чаще, но старалась не усердствовать. Если почерпнуть слишком много энергии и опустошить себя, то на следующий день наступала сильная слабость. Отец хранил секрет дочери и делал все, чтобы уберечь ее. Затем случился злополучный случай с тем пареньком, Константином, что сломал ноги, и у него началась гангрена.